тебе снится. Я с тобой новый мир для себя открыл. Но любовь, но любовь, золотая лестница, золотая лестница без перил. Но любовь, но любовь, золотая лестница, золотая лестница без перил. Мы с тобой провели вместе много месяцев. Каждый миг, каждый шаг я бы повторил.